Глава вторая. Бой за столицу. Президент Аптидон не спал всю ночь и буквально сроднился с телефонной трубкой, непрерывно названивая французам. Ему, как и обещали, помощь оказали, однако поставили условие, чтобы он договорился с оппозицией. Ради выполнения этих требований он весь вечер провел наедине с арестованными лидерами афарских движений. В итоге к определенным договоренностям они пришли. Однако выпускать заключенных из тюрьмы Аптидон не спешил, отодвинув окончательное решение до каких-либо заметных изменений в свою пользу на фронте. А из беседы с политзаключенными афарами еще и понял, те силы, что сейчас атакуют Джибути, подготовлены отнюдь не джибутийскими оппозиционерами, а кем-то в Эфиопии. Явившиеся в его страну повстанцы никак не зависят и уж тем более не подчиняются местным лидерам афаров, если вообще не состоят с ними в открытой конфронтации. Нагрянувшие в Джибути люди представляли некий появившийся совсем недавно Черный Союз. То ли это было новое движение, то ли коалиции уже существующих, никто ничего толком не знал. Слышали лишь, что формировался этот Черный Союз на территории Эфиопии и до поры до времени никак себя не проявлял. Возглавлял ее якобы кто-то из военных, точнее группа военных, с которыми никто не мог ни толком связаться, ни договориться. Руководил ими вроде как Иду Аббате, а Дини Ахмед осуществлял посредничество между ним и другими лидерами афаров. Но и вел переговоры с ИСА. Сейчас ни об одном, ни о другом ничего не было слышно. Короче, сплошные загадки. Не успел Хасан Аптидон заснуть, как его разбудила громкая канонада. Сражение началось, хотя за окном еще царила глухая ночь. Ночью вообще мало кто воюет, видимость плохая, а вероятность перепутать или ошибиться и начать палить по своим, наоборот, весьма велика. Да и артиллерия бьет не точно, дружественный огонь весьма вероятен. В общем, сложно воевать ночью, а неграм еще сложнее, потому как маскироваться особо не надо, вот и не воюют никогда. Скачив с кровати, Аптидон бросился к телефону. Необходимо срочно собрать все силы, которыми он еще располагал. Армию, полицию, добровольные дружины кланов ИСА, короче, всех. Французская военная авиация с наступлением рассвета поднялась в воздух, проводя разведку местности. Атаковать им запрещалось, и поэтому они вели исключительно разведку. Вокруг аэродрома заняли позиции их силы, не подпуская никого, кто мог бы выстрелить из переносного зенитного комплекса. К моменту, когда повстанцы подошли к аэродрому, французы успели основательно окопаться и занять круговую оборону. Сверху отчетливо было видно, как наступали афары, распавшись на отдельные отряды. Держа между собой довольно большую дистанцию, ехала их немногочисленная бронетехника, тряслись по ухабам грузовики. Кое-кто из повстанцев передвигался на своих двоих или, если позволяла местность, с помощью велосипедов. Ничего не стоило нанести по ним удар. Однако внезапный пуск с земли зенитной ракеты только лишний раз подтвердил, что делать этого не стоит. Ракета в цель не попала и ушла далеко в сторону, но сумятицу она все же внесла. Самолеты поднялись повыше, чтобы лишний раз не провоцировать и иметь возможность избежать попадания. Облетев всю территорию Джибути, они пошли на посадку, не сделав ни одного выстрела и не сбросив ни единой бомбы. По ним тоже никто больше не стрелял, и французы смогли спокойно приземлиться. Повстанцы, наткнувшись на организованную оборону, атаковать не стали. Прощупав защиту несколькими очередями и получив ответ плотный огонь, афары отступили. Затем, еще несколько раз безрезультатно попробовав пробиться к аэропорту, они обнаружили совершенно незащищенные окраины и ринулись на захват города. Завязалась жаркая схватка за предместье Джибути. Здесь не применяли минометы и ствольную артиллерию, да и китайские реактивные установки тип 63 – ударили лишь по нежилым строениям. Впрочем, в стрелковом бою повстанцы подвигались медленно, не имея особых преимуществ, кроме своей численности перед кланами ИСА. В конечном итоге, большинство из афарских отрядов просто завязли в рабочих кварталах, кроме одной из самой многочисленной группы, что прямиком шла в сторону порта, сметая все на своем пути. Этим она и привлекла всеобщее внимание, вынудив Аптидона отправить все оставшиеся войска в ту же сторону. Утро началось с атаки. Едва забрезжил рассвет, войска снова двинулись вперед. Они, может, и хотели бы действовать более активно, о чем говорили их неоднократные попытки атаковать аэродром, но сказывалась усталость. Однако эйфория от победы и желание достичь большего упорно толкали Афарова вперед. Да и несколько капель эликсира бодрости, попавшие бойцам в кружку с горячим напитком, изрядно прибавили активности и отчасти храбрости. Храбрость вообще дорогой товар. Местные ее как-то не отличаются. А стимулирующий эликсир весьма дорог в производстве, поэтому тратить его в больших количествах довольно глупо. Именно поэтому он достался только небольшой группе из 300 человек, да и то в сильно разбавленном виде. На полдня хватит, и ладно. Да и выматывает такая стимуляция до последнего предела. Это в будущем нашпигованные наркотиками штурмовики станут без оглядки атаковать позиции врагов, а здесь и сейчас этого пока нет. Французы вели разведывательные полеты, однако не атаковали, опасаясь нашей ПВО, хоть и слабое, но утешение. Потери ими даже одного самолета приравнивались бы к национальному позору. Они и так, очень неожиданно для себя, потеряли 3 вертолета. Для предупреждения их возможных выходок, один из расчетов пульнул по самолетам то ли из китайской иглы, то ли из их же версии «Стингера». Хрен там разберешь, у кого не слямзили технологию, не особо напрягаясь создавать свою собственную. Основные силы, подчиненные лично мне, я направил в центр города. Захватив административные здания и лишив правительства Аптидона возможности руководства войсками, можно вынудить его воевать на наших условиях. Не зря все в мире перевороты проводились в столицах. Захват у госучреждений и банков – это мгновенная парализация всей государственной деятельности, в том числе и финансовой. По всей стране сразу начинается анархия, а анархия не мать порядка отнюдь. Анархия – это мать беспорядка и дочь первозданного хаоса, ну или внучка. Как таковой морской порт мне был пока не нужен, хотя и двигались мы именно в том направлении. Пусть себе его охраняют французы и присоединившиеся к ним остатки правительственных войск. Как раз будет с кем потом разговаривать. Тем более и к нам скоро должны присоединиться оставшиеся на свободе лидеры Афаров. Впрочем, с ними еще предстоит плотно пообщаться. Мне-то нужны лично преданные, а не преданные другими. Поэтому моим представителем станет кто-то из тех, кого мы освободим из заключения. Про тюрьмы Джибути я знал не понаслышке, иначе нужную не составляло особого труда. А там и самый зашуганный политзаключенный отыщется. Штурмовой отряд 1000 человек возглавляли 3 моих советника. Я же не выпячивался, и, расположившись в здании склада, в котором имелся хороший подвал, лишь корректировал их передвижение и задачи, раздавая приказы по связи. Здесь же разместилась и моя личная охрана. А в соседнем дворе остановилась Шилка, готовая отразить нападение любого противника, хоть воздушного, хоть наземного, короче, ждем-с. Отряд с боем прорвался в центр города, и вскоре схватка закипела у президентской резиденции. Пусть французы побудут некоторое время в полнейшем недоумении, решая, с кем им договариваться-то. Кое-какие попытки начать переговоры они уже предпринимали. Сначала пытались пообщаться по радиосвязи, а потом пролетевший над городом самолет сбросил кучу бумажек, наскоро распечатанных на принтере, с предложением остановить боевые действия. Прямо как во время войны. «Негр, сдавайся! Хлеб, молоко и собственные яйца мы тебе оставим, черный капут, оптикон хорошо! Вставайся!» «Ну нам-то что? Мы же не афары, хоть и негры. Поэтому спасибо за офисную бумагу. Конечно, для задницы она так себе, зато горит. Хорошо!» Все эти требования я торжественно проигнорировал, а обвиневшийся издалека белый флаг даже стрельнул из винтовки. Вдохновил, так сказать, всех своим личным примером. Пока афары бились за порт и захватывали жилые кварталы города, а какая-то часть из них сидела вокруг военной базы и аэропорта, мои люди оккупировали деловой и административный центр Джибути, а от них я и ждал доклада, что Аптидон захвачен и находится в наших руках. Приказ был однозначен – взять президента Джибути, живым или мертвым. Лучше живым, конечно, но и мертвое тело тоже вполне сойдет. Важен сам факт наличия, чтобы потом не полезли всякие Аптидоны №1 и №2, Хасаны, родства своего не помнящие. Десептиконы, твою мать. Разозлился я что-то, чуток. Бывает. Полковник Жерар Гепард был на постоянной связи со своим правительством. Шифротелеграммы шли непрерывным потоком как от него, так и к нему. Лишь изредка он докладывал обстановку лично, общаясь с кем-то из высокопоставленных лиц по международному телефону. События нарастали, и в воздухе пахло большими проблемами. При этом в Париже настаивали на начале переговоров, однако Хасан Офтидон колебался, выпускать ли из тюрем политзаключенных или расстрелять их. Ведь всем известно, нет человека, нет проблемы, и полковник буквально разрывался между двух огней. Пока Офтидон колебался, матюкался, повстанцы захватили тюрьмы и выпустили заключенных, и всех политических лидеров Афаров и кланов Иса, которые в свое время не нашли общий язык с Офтидоном, увезли в неизвестном направлении. Вести переговоры оказалось банально не с кем. Хотя уже часа через три это не имело никакого значения. Большая часть повстанцев начала штурмовать порт, ввязавшись в борьбу с правительственными войсками, а меньшая довольно грамотно и последовательно стала захватывать центр. Пока войска Офтидона держались, французские военные не вмешивались. Но как только те бросились отступать, иностранный легион получил приказ отогнать от порта повстанцев. В итоге это и было сделано, правда, с небольшими усилиями. За двое суток почти непрерывных боев повстанцы уже конкретно выдохлись, понесли ощутимые потери и больше желали грабить, чем воевать. Откатившись от морского порта, они заняли позиции вокруг, попутно совершая набеги на местные магазины и избавляя их от всего лишнего. В резиденции, заполненной военными и министрами, Хасан Офтидон ждал дальнейшего развития событий. Сюда же под его защиту собрались многочисленные родственники и члены ближнего круга президента. И поначалу доклады поступали весьма обнадеживающие. Однако внезапная атака на Цен быстро разрушила все радужные перспективы, и вот уже охрана отбивается от превосходящих сил противника. Хоть самому с автоматом на крышу лезть. Бой разгорелся нешуточный. Не став рисковать своей черной шкурой, Хасан Офтидон залез в подвал и теперь с тревогой прислушался к тем звукам, что доносились до него из-за плотно прикрытой двери. Грохот выстрелов перемежался с редкими разрывами гранат. Здание ощутимо потряхивало, и сверху на засевших в подвале людей непрерывно ссыпались пыль и песок. Наконец, могучий удар в дверь прервал его невеселые, прямо скажем, упаднические размышления. Все его надежды и здравые мысли после этого удара оборвались. Сердце застучало сначала быстро-быстро, потом ухнуло куда-то вниз, кажется, в пятки, да там и осталось, вяло трепыхаясь и силясь спрятаться в самый маленький палец ноги. «Кто тут Офтидон?» — проревел грубый, охрипший от приема стимуляторов голос. Президент Джибути разумно промолчал, с испугом рассматривая слабо освещенную фигуру негра в проеме двери. «С автоматом наперевес, на форме нет никаких знаков различия». Только одинокий шеврон, над которым застыла злобная змея с кинжалом в зубах, выделялся на его рукаве. Кинжал показался большим, а змея явно была коброй. Вот и все, что запомнил Офтидон, пока его искали. «Я спрашиваю, кто?» И проем двери почти полностью закрыли еще две фигуры. «Не последует ответа, прилетит граната», — пригрозил повстанец и демонстративно показал советскую F1, попутно дав короткую очередь в земляной пол. Брызнули в стороны мелкие камешки, но пули вязли в полу никуда не срикошетив. Громкий треск выстрела ударил по мозгам, у кого они были, и помог прятавшимся в подвале принять правильные, а главное, быстрые решения. Все тут же стали показывать пальцами на Офтидона и выталкивать его к выходу. Некоторые, уже ничего не стесняясь, подталкивали даже пинками. Чего не сделаешь, чтобы спасти собственную жизнь? Сопротивляться никто и не думал, каждый хотел жить и трясти за свою никчемную шкуру. А президента Офтидона не жалко. Уберут этого, поставят другого, одним меньше, другим больше. Так какая разница, во власти все одинаковы. «Выходи, сука!» — почему-то по-русски сказал боец, видать, от мамбы научился и добавил. «Быстро, быстро, обезьяна!» Офтидон, всю жизнь говоривший лишь на сомали или французском, не понял ни первого обращения, ни второго. Впрочем, по интонации он вполне догадался, что ни в любви, ни в преданности до гроба ему явно не признавались. Мрачно раздвинул руками своих предателей-соплеменников, президент Джибути вышел вперед и тут же схлопотал удар прикладом под дых. Согнувшись, он попытался прошипеть все те ругательства, что просились наружу, но сделать это ему не удалось, наружу вышел всего лишь ужин. Его тут же подхватили под руки и повлекли на свет. Затем стали выволакивать всех остальных, прятавшихся в подвале. Никто ни с кем особо не церемонился. Отхватывали даже женщины, если пытались сопротивляться. Ни о каком снисхождении по гендерному признаку не шло и речи. Мужчины и женщины равны во всем. Внезапно под стенами, уже порядком разрушенной резиденции, послышались звуки нового, стремительно разгорающегося боя. И у Оптидона невольно вспыхнули глаза. У него есть шанс. Полковник Гепард буквально висел на телефонах. События развивались с поистине космической скоростью. Сильный и хорошо организованный отряд повстанцев неукоснительно прорвался в центр города, попутно снося все заслоны. И стремился он совершенно точно в сторону резиденции Оптидона. Тот так и не покинул ее, предпочитая управлять войсками на расстоянии, за что и поплатился. Не сдерживая злости и не выбирая выражений, полковник орал на своих подчиненных, подгоняя их со всей силой. Судя по донесениям, повстанцы уже освободили из тюрьмы всех политзаключенных, выпустив даже обычных уголовников. И, очевидно, теперь их целью являлся президент Оптидон. Гепард отчетливо сознавал, что с его захватом или смертью никаких переговоров речи быть не может. Просто власть поменяется кардинально, с минуса на плюс, или, если точнее, с иса на афаров. Такие прецеденты в Африке случались неоднократно. Взять хотя бы тех же руандийских тутси и хуту. Весьма красноречивый пример, весьма тараканы мля. У него оставалось всего два выхода, либо спасать президента, либо все пустить на самотек. Однако ни то, ни другое решение он не был волен принимать самостоятельно. Отправив шифры телеграммы, Гепард напрямую связался по телефону с министром обороны Франции. «Месье генерал, у нас здесь проблемы высшего порядка». «У тебя проблемы уже вторые сутки, Жерар», — по-свойски заметил министр. «Говори, что случилось, я ничему уже не удивлюсь». «Повстанцы вторглись в центр города. Под их контроль перешли почти все правительственные учреждения, и сейчас они прорываются в сторону президентской резиденции». «Но ты же докладывал, будто они обложили аэродром и атакуют морской порт. Они что же, ушли оттуда?» «Нет. В центре орудует совсем другая группа, и они намного лучше подготовлены, чем остальные. Мне нужна санкция на спасение президента, или мне не вмешиваться?» «Ты же понимаешь, такие вопросы я не могу решать единолично. Раздавать подобные санкции — прерогатива президента Франции». «Время идет», — воскликнул Жерар. «Еще 20 минут, и спасать будет просто некого». «Каковы шансы на его спасение?» «С моей точки зрения, высокие». «Это хорошо. Надеюсь, президент учтет твой опыт и согласится на это». «Потери тоже будут высокими», — сразу предупредил Гепард. «Штурмующие отлично вооружены, и чувствуется их боевой опыт. И да, это не афары, судя по их тактике». «А кто?» «Не знаю, но подозреваю, что эфиопы или сомалийцы». «Сомалийцам не до Джибути», — буркнул министр обороны, — «со своими бы проблемами разобраться. Ладно, это все лирика. Так ты говоришь, что наши потери будут большими». «Очень большими», — хоть министр его и не видел, — кивнул Жерар. «Ясно. Ты пытался связаться с повстанцами?» «Пытался, они не отвечают». «А с местными афарами разговаривал?» «Да». «И что?» «Ничего, они не в состоянии повлиять на ситуацию. Напавшие на город им не подчиняются». «Возьми заложников и сообщи об этом повстанцам». «Я взял, они не реагируют». «Но расстреляй парочку». «Бесполезно. Этим неизвестным, судя по всему, просто наплевать на судьбу других негров». «Угу, хреново. Сколько у нас есть времени, чтобы вмешаться?» «Уже меньше 20 минут. Мои люди и техника готовы стартовать в любую минуту, но нужна санкция из Парижа. Боюсь, в городских кварталах мы не сможем полностью реализовать свои преимущества». «Не надо жалеть черных, Жерар». «Я и не собирался. Но эти негры явно умеют драться, и драться будут хорошо. У нас есть шанс не успеть, тогда мы рискуем потерять людей». «Я тебя понял. Жди звонка. 10 минут мне хватит». «Есть». Разговор министра обороны с президентом и премьер-министром не занял много времени. О событиях в Джибути все были в курсе и думали об этом весь день, заранее просчитывая варианты на самые разные случаи. Целый штат помощников работал над этим вопросом, высчитывая вероятность того или иного действия и их возможные последствия. Аналитики в экстренном порядке доложили все свои выкладки, и выкладки эти не радовали. И в одном, и в другом случае положение французов оказывалось весьма спорным. Однако, если военные Франции вмешаются на завершающем этапе, то президент будет им обязан. Если же нет, то новым властям придется договориться с Францией заново. Вот только открытое вмешательство в чужой конфликт породит неоднозначную реакцию во всем мире. Еще эти вертолеты потеряли. Так не ко времени. И ведь не утаишь, буквально как прыщ на носу. Чем все это закончится, если конфликт в Джибути все же разгорится? Непрерывной войной, так в Сомали? Или полнейшим безвластием, точнее вечной чехардой сменяемых лидеров? Но в конце концов корпусу все равно придется уйти из Джибути. А вот это казалось невыгодным в большей степени, чем встать на сторону Аптидона. К тому же французам почему-то чудилось негласное присутствие англичан, ведь когда-то, в дни британского Сомали, афары работали на них. Все вместе дало толчок к окончательному решению военным не вмешиваться. Но до последнего оставаться на охраняемых объектах, не допуская разрушения портовой инфраструктуры и взлетно-посадочной полосы. Это решение президента Франции министр обороны донес до сведения полковника. Гепард, не вмешивайся. Дипломатические работники сами свяжутся с повстанцами и попробуют с ними договориться. Убьют Аптидона, значит, это его судьба. Выживет и разгромит повстанцев, ему же хуже. Если он победит, то его надо устранить и поставить другого человека, чтобы не выставил новые условия и не хвастался победой перед нами же. Есть, с облегчением выдохнул Гепард. Буду наблюдать и не вмешиваться. Отбой, коротко бросил министр. Он положил трубку на рычаги, но тут же схватил ее, вновь перезванивая. Все же пошли небольшую группу по спасению Аптидона. Отбери самых лучших, но из тех, кто не полезет зря на рожон. Нужны мастера своего дела. Смогут вытащить его к тебе на базу, хорошо, мы свой долг выполним. Не смогут, так и ладно. Только пусть трезво оценивают обстановку. На этом все. Я всегда на связи и жду доклада от тебя. Есть, отрапортовал полковник и тоже бросил трубку. Он еще с полминуты завороженно смотрел на телефон шифросвязи, ожидая, что тот вот-вот оживет и разразится басовитой трелью мощного звонка. Однако телефон молчал. Молчал, словно затаившаяся гадюка. Тряхнувшись, гепард мотнул головой и, выйдя из помещения, где стоял телефон спецсвязи, заорал всю мощь своих легких. «Симона, выпира ко мне, быстро! И пусть сразу захватит свою команду, их выход!» «Симон, выпира!» Юркий, смуглый француз с тонкими, словно рисованными на лице усиками, придающий ему несколько фронтоватый вид, внимательно выслушал приказ командира базы. Потом хмыкнул и молниеносно скинул руку в воинском приветствии и рванул к своей счастливой пятерке. Уже на бегу он решил, что пятерки ему будет явно недостаточно. Поэтому прихватил с собой еще и группу прикрытий из 10 человек. Цель ему указали, а дальше все в его руках. Промчавшись по улицам Джибути, бронеавтомобили остановились за пару кварталов от резиденции. По пути они несколько раз даже попали под обстрел, вернее, в какие-то несерьезные перестрелки. Сейчас же, выскочив из машин, группа прикрытия заняла круговую оборону, а группа захвата устремилась вперед в надежде освободить или увести президента. Они смогли дойти практически до самой резиденции, счастливо, но немного благодаря своей компетенции, избегнув боя. Однако дальнейший путь оказался полностью перекрыт. Пришлось завязать бой. Впрочем, плотность огня и многочисленность противника все-таки не дали французским военным возможности отбить президента. Да и боевой опыт повстанцев неприятно поразил легионеров. В результате, расстреляв половину своего боекомплекта, они были вынуждены отступить. Вернувшись в Випера, Мура доложил гепарду, что задание по захвату президента Аптидона выполнить не удалось. Странно. Но полковник этому почему-то совсем не удивился. Только недовольно поморщился и отпустил командира группы спецназа отдыхать. Даже не ругался,